«Волосороты, все они создания Энантомгна», — ответил Калиантагрл. «А почему тогда у них бог другой?» «Бог-то один», — ответил шаман. «Только они его видят по-своему. Вот разные народы говорят на разных языках, но от этого они не становятся иными существами. Они остаются людьми. Человеческий язык, будь он русский, американский или наш, лыгэвэдгав, примечание, чукотский язык, дословно подлинный разговор. Он ведь не звериный язык, а человеческий. Так и Бог, высшие силы, Энантомгн, Создатель, Он один и един для всех людей». Млеткин вспомнил священную книгу Тангитанов. Кто бы мог его научить русскому? Разве только добровольно сдаться в плен, как Дауркин, которого воины Якунина захватили в плен, увезли на свою землю и там выучили не только своему языку, но и способности наносить на бумагу и различать следы человеческой речи, русской речи. Созерцая беспредельное пространство, Млеткин порой чувствовал не только отрешенность, но часто и невыносимую до боли переполненность чувствами и мыслями. Иногда внутренний восторг становился таким сильным, что хотелось шагнуть отсюда вперед, в пропасть. О, как хотелось воспарить над всем этим беспредельным простором, прошагать по водной поверхности, а лучше всего птицы пролететь, задевая крыльями пенные гребешки волн. А еще лучше вообще раствориться в воздухе, стать не только невесомым и невидимым, но и вездесущим, всепроникающим. В эти мгновения клокочущие внутри чувства обостряли слух и зрение. Млеткин слышал дальние и близкие голоса с такой отчетливостью, словно все они были внутри его тела. Птичьи крики обретали смысл, и хотя это не был человеческий разговор, он понимал их, разумел и дивился этому ощущению. Зрением он огибал горизонт и видел за утесом соседнее эскимосское селение Нувукен. За островами в проливе яснее проступал Роджгн, где находилось селение Кыгмин. Примечание. Мыс принца Уэльского и название эскимосского селения. С возмужанием к фантазиям Леткина стали примешиваться и эротические видения, порой настолько сильные и отчетливые, что извержение семени наступало непроизвольно. Все прекрасные девушки Уэлена побывали во сне в объятиях Млеткина, и он при встрече с ними в смущении опускал глаза, чтобы они не догадались, что он не только возжелал их, но и обладал ими. Млеткин уже считался настоящим охотником. На его счету были моржи, белые медведи и киты, не считая мелких ластоногих, нерп и лахтаков. Он удачно охотился и на пушного зверя, главного и самого ценного товара в торговле с тангитанами. Люди с больших деревянных кораблей, оснащенных огромными машинами, запрятанными внутри судна, покупали пластины китового уса, моржовые бивни, ремни, кожу, меховую одежду, но более всего пушнину и мягкие шкурки новорожденных оленят, пыжики. Они интересовались и старинными предметами, древними луками и стрелами, копьями, могли приобрести и целую кожаную байдару. Становились популярными фигурки разных животных, выточенные из моржового бивня. Колян Таграу первым стал вытачивать целые сценки. Охоту на нерпу, байдару вместе с командой, фигурками уэленцев. Причем многих можно было узнать в лицо. Оленью или собачью упряжку вместе с каюром. Он создавал целые гравюры на моржовых бивнях, который даже ухитрялся раскрашивать с помощью охры и зеленой глины, втирая их в штрихи и придавая рисунку объемность и особую выразительность. Млеткин заметил корабль, когда тот огибал отдельно стоящую скалу Сен-Лун. В тишине и безветрии было отчетливо слышно биение огромного железного сердца, заключенного внутри судна. Он бегом спустился с утеса сообщить односельчанам новость. Корабль еще становился на якорь вблизи берега, а на воду уже спустили 5 байдар. Млеткин греб изо всех сил, стараясь обогнать байдару Гамалькота. На дне охотничьих судов лежали аккуратно увязанные шкурки лис и песов, горностаев, нарядная меховая одежда, связки китового уса, моржовые бивни. Кроме этого главного товара, почти у каждого за пазухой лежали выточены из моржовой кости фигурки животных и птиц. Этим товаром лучше всех был снаряжен Колян Таграу. Они с Млеткиным первыми поднялись на палубу, в толпу галдящих, как кайры на птичьем базаре, людей. Чуть не у каждого второго во рту торчала трубка, из которой вился ароматный дым, который в Уэлене в это время был скуден. Давний запас табака давно истощился. Млеткин впервые был на палубе корабля тангитанов. На палубе уже были разложены предназначенные для миновой торговли товары — пилы, топоры, ножи, большие и малые котлы, чайники, упаковки чая, табака, 10-фунтовые мешки с мукой, мешки поменьше с сахаром, коробки с армейскими галетами, разноцветный бисер, нитки, иголки, сладкая патока в железных банках. Чуть в стороне, темным донным льдом, поблескивали бутылки со злым веселящим напитком. Такой же напиток находился и в небольших бочонках. Тангитаны предложили злую веселящую воду из бочонков, но напиток отведали только пожилые и старики, да и лишь по глотку, хорошо зная, что можно легко потерять рассудок и отдать за бесценок свой товар. После торговли другое дело. Млеткин поднял на палубу 2 хорошо выделанные, вычищенные медвежьи шкуры, свою главную зимнюю добычу. При виде музыкального ящика у него дрогнуло сердце, и он едва не переменил свое давнее решение, свою заветную мечту приобрести за эти шкуры настоящее тангитанское огненное оружие, американский винчестер. Торговля сначала проходила сумбурно, бестолково. Покупатели и продавцы, а все на палубе были и теми, и другими одновременно, перебегали с места на место, хватали вещи, снова клали на место, отрывочно и громко переговаривались с таким видом, словно отлично понимали друг друга. Толпа тангитанов сгрудилась у разложенных на темных нерпичих шкурах костяных изделий калянтагроу. Они хватали фигурки, предлагали в обмен разные вещи, от бутылки со злой веселящей водой до пачки граненых иголок, которыми так легко сшивать толстую кожу. Шаман держался твердо и не сразу принимал предлагаемую цену. На все остальное существовала определенная неписанная цена, но никто не знал настоящую стоимость разрисованных моржовых бивней. Некоторое время Млеткин одиноко стоял возле своих медвежьих шкур, перекинутых через борт. Проходящие мимо моряки кидали на шкуры вожделенные взгляды, одобрительно цокали языками и уносились в другой конец палубы. Наконец к шкурам подошел человек, внешне полностью отвечающий званию Волосоротова. Его лицо украшала черная борода, правда, кое-где подбритая, особенно возле рта. В зубах он держал трубку с изогнутым чубуком. Потрогав медвежьи шкуры, подержав их на весу, проведя ладонями по ворсу, он вопросительно посмотрел на продавца. Млеткин понял, что это настоящий серьезный покупатель, к тому же хорошо разбирающийся в товаре. За качество своих шкур Млеткин был спокоен. Это прекрасные шкуры, снятые со зрелых полновозрастных медведей, довольно большие по размеру. Наконец Волосоротый спросил, что хочет продавец за свой товар. Он это сказал на своем языке, но Млеткин сразу его понял. Заранее, еще на берегу, готовясь к торговле, Млеткин нарисовал на куске белой нерпичьей кожи винчестер. Поглядев на рисунок, тангитан громко захохотал, показывая всем своим видом, что претензии лора Ветлана несерьезны и смехотворны. Он что-то громко говорил, цокал языком, и удивительно, что Млеткин почти все понимал. Тангитан говорил примерно следующее: «Да ты что, в собственном уме? Да видано ли, чтобы дикий туземец, который кроме лука, стрел и копья с гарпуном, не умеет управляться ни с каким другим оружием, получил в свои руки настоящее огнестрельное оружие? Вот, бери, что хочешь, чай, сахар, 3 куля муки, 5 связок табака». «Но чтобы винчестер...» Млеткин сделал равнодушно и безразлично лицо, даже отвернулся в сторону открытого моря. Дав тангитану выговориться и выкричаться волю, Млеткин слегка отвернул одну из медвежьих шкур. Прислоненный к фальшборту, Там стояли две тугие связки длинномерного уса, снятого с гренландского кита. Тангитан замолчал и огляделся. Все приостановили торг, наблюдая за ним и Млеткиным. Выкрикнув что-то энергичное, Тангитан ушел и быстро вернулся, держа в руках малокалиберный винчестер. Конечно, Млеткин предпочел бы оружие другого калибра, но и этот был хорош. Из него хорошо бить нерпу и лахтака в ледовых разводьях. К винчестеру полагались патроны, и без них, как знал Млеткин, это тангитанское оружие было бесполезной железной палкой. Он объяснил это жестами. Тангитан в очередной раз чертыхнулся и сходил за патронами. Они уместились в одной горсти, хотя ладонь была довольно большой, со среднюю лопату. Млеткин принял горсть патронов, но отдал только медвежьи шкуры, показывая, что китовый ус остается у него. В конце концов, после долгих препирательств, уходов и приходов Тангитана, дело закончилось тем, что у Млеткина оказался металлический ящик с патронами. Чтобы не спугнуть удачу, он перебрался с покупкой в Байдару, и, несмотря на настойчивые призывные жесты и возгласы тангитанов, оставался там до окончания торгового дня. К концу торжища многие его земляки довольно набрали злой веселящей воды и ввалились в байдары, как мешки с мукой. Сильно навеселе были и отец Млатангин, и оба деда, Тынымлен и Калянтаграу. Все они громко разговаривали, смеялись и выкрикивали выученные за часы торговли тангитанские выражения. «Окей, гуд, фак ю, год дэм, хау мач, вот из кост, ти, шуга». Примечание. «Хорошо, тебя, проклятие, сколько, какая цена, чай, сахар». Искаженное английский. Веселье продолжалось на берегу. Многие накупили волшебного напитка в стеклянных сосудах, а Гамалькот даже приобрел деревянный бочонок. Наблюдая за веселящимися земляками, Млеткин чувствовал беспокойство. Люди совершенно менялись на глазах. Они утрачивали свойственное им спокойствие и выдержку. Многие начинали безудержно хвастаться, а женщины впадали в тоску, начинали плакать и почему-то вспоминать умерших, заново оплакивать тех, кого уже давным-давно оплакали. Млеткин тоже попробовал злого веселящего напитка и поначалу даже ощутил какой-то внутренний подъем. Но это прошло довольно быстро, и следующий глоток он уже не мог сделать, испытывая неодолимое отвращение. На следующее утро тангитаны высадились на берег. Увешанные товарами с бутылками, они пошли по ярангам. Сначала угощали даром, но потом, оглядевшись в полумраке Чотагина, замечали какую-нибудь вещь и указывали на нее. Брали древние луки со стрелами и колчанами, воинские доспехи, пластины из моржового бивня, нашитые на нерпичью кожу или оленью замшу, копья и даже лыжи-снегоступы. Потом по Ерангам пронеслась весть о том, что тангитаны с большим удовольствием общаются с женщинами и платят за это –